Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. 14-я серия. Рука летающая, ладно, думал я. Пускай летает. А вот поцелуй — странный фрукт. Где-то в самой глубине души зрела у меня мысль, что не худо бы этот фрукт повторить. Думая о поцелуе, я все-таки отметил про себя, что рука Лехина отрывалась вместе с рукавом пиджака, а потом рукав как бы пришился. Это было забавно. «Странно, очень странно», — сказал Орлов, удивленно оглядывая нас с капитаном. «Все восхищаются, что у человека летает рука, а эти — ноль внимания». Капитан оторвался от блюда, поднял к Орлову глаза. «А чего тут восхищаться?» — сказал капитан. «Она ведь не только летает, она еще по зубам бьет. Если бы она собирала цветочки...» «По зубам — это я так, для примера», — сказал Леха. «Можно и цветочки». И он крутанул рукой, примериваясь к форточке. «Да ладно, верю», — сказал капитан, но Леха уже сделал бровями какое-то метательное движение, и рука шмыгнула по воздуху к окну, через форточку улизнула на улицу. Все замерли, и даже Шурин перестал жевать. Неудобно все-таки есть пельмени, когда чья-то часть тела покинула общий стол. Несколько минут все напряженно молчали. Наконец послышался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Шурин. Дверь распахнулась, и рука Лехина ворвалась в дом, зажав в кулаке ромашку. Галантно изогнувшись в воздухе, она поднесла цветок девушке. «Спасибо», — сказала Клара Курбе и тут же вплела ромашку в волосы. Все дружно зааплодировали. С ромашкой в каштановых волосах Клара была дьявольски хороша. Капитан встал, тронул меня за плечо. «Пойдем, нужно поговорить». «Куда это?» — крикнул Шурин. «А самовар пить?» «Сейчас вернемся. 2 минуты». Мы вышли на крыльцо. Капитан держал меня за руку, и я чувствовал, как мелко и нервно дрожит он. «Слушай», — сказал капитан. «Ты сказал, что Орлов снился тебе там, на берегу Илистова». «Снился». «А Клара?» «Снилась». Чуть смутившись, подтвердил я. «Да», — задумчиво сказал капитан. «Теперь все ясно». «Что тебе ясно?» «Папашка раздвоился. У него уже 2 головы. Щучья и медвежья. Ну вот, щучья — это Клара, а медвежья — Орлов. Приделал к головам по телу и явился к нам. Настоящий Орлов сидит в Москве, и Клара там, а эти поддельные. Посмотрел твои сны и раздвоился». «Что ты говоришь?» — сказал я. «Я с Кларой только что целовался». «Это не Клара», — сказал капитан. «Это Гидра». Где-то в доме хлопнула дверь. По ступенькам крыльца спускалась Клара. Я видел, как сияют и колеблются ее глаза, как горит в волосах ромашка. «Не смейте меня целовать», — сказал я дрожащим голосом. «Поговорим», — шепнула Клара. «Говорить я с вами не намерен». «Почему?» «Потому что вы Гидра. Приехала с Орловым, а целуется со мной». «Я приехала к вам. Приехала к вам. К вам». Клара застыла, замерла. Глаза ее то меркли, то переливались. Вдруг она выхватила из волос ромашку и бросила на землю. Бросание ромашки как-то притормозило меня. Раздражала все-таки эта ромашка, привнесенная летающей рукой. «Возьмите меня в лодку», — шепнула Клара. «Самая легкая лодка в мире. Это смысл жизни. Возьмите меня». «Куда же я дену капитана?» — ошеломленно твердил я и уже тянул к ней губы, подобно степному дудаку. Хотя откуда же у дудаков губы? У них же эти клювья. «Господи, не все ли равно, клюви ли, губы, все это ерунда. Ромашка, папашка, борьба, борьбы с борьбой. Нет, но поцелуй все-таки странный фрукт. И не груша ли он? Впрочем, с чего это? Почему это поцелуй фрукт? Он совсем не похож на фрукт. Кто же он? Не дерево ли?» Наконец, обвешанный поцелуями, как дуб желудями, я оторвался от предмета неожиданной моей страсти. В 2 шагах от нас стоял художник Орлов. Он был потрясен, скомкан и смущен. Древо поцелуев остолбенило его. «Орлов, пойми», — сказала Клара, — «мы теперь поплывем вместе». Голова моя кружилась, вертелась и таяла. Обремененный желудями стоял и перед орлом. Желуди звякали и стукались под ветерком. Щелкали друг друга лакированными боками. «Как у вас все просто и быстро», — сказал Орлов. «Меня по боку, капитана за борт. Уже плывут, уже мечтают». «В любви всегда так, всегда так», — ответила Клара. Еще парочка желудей щелкнула о землю. «О любви мы и не говорили», — сказал я сбоку. «Мы только целовались». «Поцелуй — это язык любви», — пояснила мне Клара ласково. «Поцелуй — это желудь», — заплетаясь, заупрямился я. «А о любви мы не говорили». «Желуди сыпались в меня, как какие-то семечки». «Что такое?» — заволновалась Клара и быстро-быстро стала нацеловывать меня в щеку. Это была диковинная картина. Одни желуди нарастали, а другие отваливались. «Нет-нет, меня это не устраивает. Только поцеловались, и вот на тебе, бросай капитана-фотографа, бог знает кого, сажай в лодку». «Ну ладно, хватит, я пошел». «Куда ты? Куда ты? Постой, постой!» — воскликнула Клара, схватила меня за руку. «А ну отпустите его!» — послышался грозный голос, и тупо топая болотными сапогами, из-за забора вырвался капитан-фотограф. Два прыжка он пересек двор, с разгону толкнул плечом Орлова. Потрясенный художник свалился в малину. И тут послышался гулкий, как землетрясение, звук. Это рухнули с дуба остатки желудей. «Капитан!» — крикнул я. «Пошли в дом. Надо попрощаться и плыть дальше». «Давай так поплывем, не прощаясь. Заночуем в лодке. А то как бы чего не вышло». «Обойдется», — сказал я и вошел на крыльцо. Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. У керосиновой лампы сидели кум, Леха и Шурин. У каждого из них мелькали в руках сверкающие стальные прутики. Остро отточенные, они шевелились, позвякивали, а у Лехи даже прищелкивали. У него и прутики были особенные, с красными кровавыми шариками на концах. 22, 23, добираю», — бормотал Леха. 48, под нос себе колдовал Шурин. Увидев эти прутики, ум мой невеликий оторопел. И поразительно было, что у Шурина на концах этих прутиков шевелился черный мужской ножной носок с огромной пяткой. Тут я заметил, что и у других приделано что-то к прутикам. У Хоботова варежка с охотничьим пальцем, а у кумы что-то длинное и черное, отчасти похожее на штанину. Наконец я сообразил, что прутики — это вязальные спицы, и понял, чем занимается вся компания. Они вязали. Мир на это занятие показалось мне диким, несуразным, предательским и опасным. Никто не поднял головы, когда мы вошли в комнату, никто не оторвался от вязания. Завороженно глядя на сверкающие спицы, мы присели на лавку у стены. Картина неуместного вязания сразила капитана. Сидя на лавке, тревожно вертел он головой. «Извиняюсь», — сказал он, откашлившись. «Вы что же, вяжете, что ли?» «Вот вы спрашиваете», — сказал кум, — «вяжем ли мы?» «Отвечу откровенно. Да, мы вяжем. Но и нас интересует, вяжете ли вы. Что же вы молчите? Вопрос очень простой. Вяжете вы или нет?» Капитан оглядывался на меня, но я ничем не мог ему помочь. Растерянно, как школьник, капитан ответил: «Нет, мы не вяжем». «Вот я и чувствую, что вы не вяжете», — сказал кум. «А ведь надо вязать». Оглядываясь на меня, капитан разводил руками. Он явно не понимал, как выплыть из этого дурацкого разговора. «Мы постараемся», — неожиданно пообещал он. «Мы вообще-то давно мечтали вязать. И если надо, будем». «Что за чушь?» — сказал я. «Чего-то мы будем вязать?» «А что?» — спросил капитан. а то, что плавание и вязание несовместимы. Лично я вязать не собираюсь. Напрасно. Мягко заметил кум. Вязание в жизни необходимо. Не вижу такой необходимости, ответил я. Я вязать не буду и капитану не дам. Это почему же ты не дашь мне вязать? Вязать. Раздраженно спросил капитан. Не дам и все. А я буду вязать. Подумаешь, он не хочет вязать. Значит, никто не должен. Я давно мечтал вязать. Одолжите мне спицы. Шурин Шура, ухмыляясь, вскочил с места. Он заподмигивал капитану, нырнул в сундук, вытащил оттуда запасные спицы и клубок шерсти. Капитан же фотограф, который прежде и спиц-то в глаза не видал, схватил их и довольно шустро принялся рыться ими в клубке. «Хочу и буду, хочу и буду, хочу и буду», — бубнил он себе под нос. «Вот и молодец! Вязание способствует хорошему сну, располагает к миру, не мешает оно и чаепитию». Неожиданное предательство капитана на почве вязания взбудоражило меня. «Боже мой», — думал я, — «а я-то ссорюсь из-за него с Орловым. Не пускаю в лодку девушку, которую, черт побери, почти что полулюблю. А он вяжет мне назло». В глазах у меня потемнело. Я подпрыгнул, вырвал спицы из рук капитана и бросил со звоном на пол. «Или спицы, или лодка», — задыхаясь, — крикнул я. «Выбирай!» Капитан вскочил с места, как теленок, наклонил голову, будто собираясь бодаться. Леха Хоботов бросил спицы и стал принакручивать правой рукой, целясь мне в ухо. Кум, однако, перехватил руку его. «Ну что, нельзя, на место, он же из Москвы». «Хочу вязать», — насупившись, бубнил капитан. «Что я тебе сделал?» «Пускай вяжет человек», — сказал Леха, убирая руку в карман. «А то спицами бросаетесь на пол». «Ты, Леха, помолчи», — сказал я. «Ты со своими руками разберись. То она у него вяжет, то летает. Выбери что-нибудь одно. Или вязать, или летать. Вы просто не хотите, чтобы мы плыли дальше. Это папашка велел остановить нас». «Что за глупость? Что вы придумали? Никакого папашки и на свете-то нет. Ну, а плыть вам дальше не советую. Опасно. Болото, топи. Пожили бы здесь, у Шуры. Рыбалка, грибы, ягоды. И ваши друзья с вами. Орлов, Клара». «А где они сейчас? Орлов и Клара?» — спросил я, глядя куму в глаза. «Да здесь они, неподалеку. Пошли прогуляться, на звезды поглядеть». «Ерунда», — сказал я. «Их здесь и вовсе не было. Настоящие Орлов и Клара в Москве сидят, а эти поддельные, мыльные пузыри». «Да уж», — неожиданно и обиженно вставил капитан. «Сам с Кларой целовался, а теперь пузыри». «С дуру я могу и с пузырем поцеловаться», — сказал я. «Но где сейчас Клара? Где? Возникла на миг и пропала». «А ведь в жизни всегда так», — сказал неожиданно Шурин. «Возник на миг и пропадет. И ты, и я, и все мы». «Но мы с капитаном пока еще не пропали», — сказал я. «Брось спицы, мы плывем дальше». Слушали 14-ю серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».